«Странное место», — заметил Найджел. «Как забавно изгибаются стены». «Где мы?» — поинтересовалась Канина. «И есть ли здесь спиртное?» — подхватил Криозот и хмуро добавил. «Наверное, нет». «И почему оно раскачивается?» — продолжала Канина. «Никогда раньше не бывало в комнате с металлическими стенами». Она принюхалась. «Чувствуете запах масла?» Джин появился снова. Впрочем, на этот раз он обошелся без дымовых эффектов и блуждающих люков. От Канина он старался держаться подальше, насколько позволяла вежливость. «Все в порядке?» — осведомился он. «Это Анг?» — спросила Канина. «Да, именно сюда мы и хотели попасть. Но, в общем-то, надеялись, что ты перенесешь нас куда-нибудь, где будет дверь». «Вы туда направляетесь», — уверил Джин. «Но где мы сейчас очутились?» Замешательство Джина заставило мозг Найджела преодолеть все стадии размышлений одним скачком. Юноша посмотрел на лампу, которую держал в руках, и в порядке эксперимента встряхнул ее. Пол заходил ходуном. «О, нет!» — воскликнул Найджел. «Это физически невозможно!» «Мы в лампе?» — переспросила Канина. Их пристанище снова задрожало. Это Найджел попытался заглянуть в носик лампы. «Только не волнуйтесь», — посоветовал Джин, «и постарайтесь по возможности не думать об этом». Он объяснил, хотя «объяснил» — это несколько неверное слово, и в данном случае оно означает «так и не сумел объяснить», хотя делал это довольно долго, что группа людей вполне может преодолевать расстояние в небольшой лампе, которую держит один из них. Сама же лампа движется, потому что ее несет один из находящихся в ней людей. И это происходит благодаря А. Дробной природе реальности, означающей, что каждую вещь можно рассматривать как находящуюся внутри всего остального, и Б. Творческому подходу к окружению. Фокус основывался на том, что законы физики замечали свое упущение уже после того, как путешествие было закончено. «Но в данных обстоятельствах лучше об этом не думать», — заключил Джин. «Это все равно, что не думать о розовых носорогах», — вставил Найджел, и когда все уставились на него, сконфуженно хохотнул. «У нас была такая игра», — пояснил он. «Нужно было всячески избегать думать о розовых носорогах». Он кашлянул. «Не сказал бы, что это такая уж хорошая игра». Он сощурился и снова заглянул в носик лампы. «Ага», — согласилась Канина, — «дурная игра». Встрял Джин, — «кофе кто-нибудь хочет? Музыку? Может, по-быстрому перекинемся в поход героя?» Примечание. Игра, весьма популярная среди богов, полубогов, демонов и прочих сверхъестественных существ, которых не пугают вопросы типа «какого черта все это затеяно?» и «когда же это наконец кончится?» Конец примечания. «А выпить есть?» — спросил Криозот. «Белое вино?» «Дрянное пойло!» Джин, похоже, был шокирован. «Красное вино вредно для...» — начал он. «Но на безрыбье и рак рыба!» — торопливо перебил его Криозот. «Что угодно, только не суй в бокал всяких зонтиков!» Тут до Серифа дошло, что с джинами так не разговаривают. Он взял себя в руки. «Никаких зонтиков, заклинаю тебя пятью лунами назримо. Также обойдемся без кусочков фруктов, оливок, изогнутых соломинок и декоративных обезьянок. Приказываю тебе это 17 метеоритами Сарудина». «Я не люблю зонтиков», — мрачно перебил его Джин. «Здесь довольно пусто», — заметила Канина. «Почему бы тебе не поставить сюда какую-нибудь мебель?» «А я вот не понимаю», — сказал Найджел. «Если мы все находимся в лампе, которую я держу, а я сам, пребывая в лампе, держу лампу поменьше, а уже в той лампе...» Джин изо всех сил замахал руками. «Не продолжай!» — взмолился он. «Пожалуйста!» Честный лоб Найджела избороздили морщины. «Да, но меня что, так много? Или как?» Все циклично, но прекрати привлекать к этому внимание. О, черт!» Они услышали едва уловимый неприятный звук, который издала спохватившаяся реальность.